Глава 5. Тень базе. Статус стабилен. Когда штурм? База тени. Запрашиваемая информация первого пункта секретности. Ждите сигнала. Коннован. Самонадеянный и беспомощный человеческий детеныш. Жалко его, но жалость пришлось оставить при себе. Отец Димитриус живо вытолкал меня из валериковой комнаты. Правильно, я же тварь, нежить, отродье дьявола и так далее по списку. Обидно. А мальчишку все-таки жаль. Не хочется думать, чем могла закончиться сегодняшняя попойка. Ох, не верю я в добрые намерения родственничков. Добавят они мне хлопот. А еще и князь со своей затеей. В результате я целый день ворочалась без сна, пытаясь разобраться в ощущениях. Тревога, беспокойство. Почему? Существа, обитающие на зараженных территориях, как правило, не выходят за пределы пятен. Тем более имеется естественная преграда. Говоря по правде, об этой местности я знаю очень мало. Вроде бы дальше к югу пустые земли, степь. Климат жаркий и сухой. Для Даори сочетание крайне неприятное. Да и ночи короткие. Поэтому наших замков там нет. А вот люди существуют. Несколько кочевых племен. Вот, собственно говоря, и все. Какая оттуда может идти опасность? Да и подопечным моим полезно будет прогуляться. Это я так себя успокаивала в предчувствии неприятностей. Все равно избежать не выйдет. А значит, вперед и с песней, и с оружием в руках, естественно. По поводу оружия у нас с князем возникли определенные разногласия. Одно дело, когда я в замке под присмотром саблей размахиваю, и совсем другое – ночной лес. Незнакомая территория. Короче, со всех милостей на мою долю выпал стилет с узким трехгранным лезвием. Ну, да я не в обиде. О том, как мы на ту сторону переправлялись, и вспоминать не хочется. Река бурлила, ревела, играя с лодчонкой, как кошка с клубком пряжи. Но ничего, доплыли. Волна пинок, и лодка врезается в груду мокрого песка. Едет, заваливаясь на левый бок, и замирает деревянную рыбой в травяных нетях. Истошно заорала очнувшаяся сойка. Качнули лапами ели. Суматошными тенями заметались сонные пичуги. Пахло водой и свободой. «Не отпустишь?» «Нет». Другого ответа от князя я не ожидала. «Ладно, пускай ребята поработают. Не зря же я с ними столько возилась. Ильяс, идешь вдоль берега на север, как говорили. Валерик прямо, край на юг. Времени вам 2 часа». Кивнули, исчезли. «Молодцы!» Володар присел на перевернутую лодку. «Лихо они у тебя, раз и нету. Точно демоны. А я думал, брешет старый поп. Садись. Чего стало?» Я присела. Песок влажный, холодный. Река шумит в 2 шагах. Лес в 3. «Берег как берег». Князю охота была поговорить. Поделиться мыслями с существом, которые эти самые мысли потом во вред князю не используют. Это он так думает. Пускай. «И лес нормальный. Я тут был раз с самым первым отрядом. Целый день просидел, ожидая. Никто не вернулся. Отчего?» «Не знаю». «И потом тоже. Сколько народу не посылал, никто не воротился. Пропали, будто жрет их там кто». «Может, и жрет. Пятно ведь рядом. Значит, возможно, всякое». «Неприятно тут», — пожаловался князь. «Чувство такое, как в засаду идешь. Вроде тихо все, красиво, даже птички поют, но шкурой чуешь, враг там». «А ведь он прав. Действительно, слишком уж здесь спокойно, слишком тихо. Сойка и та заткнулась. И запахи какие-то... Что-то в запахах меня беспокоило. Принюхиваюсь, пытаюсь разложить какофонию ночных ароматов на составляющие. Хвоя, прелые листья, ночные лилии, которые еще зовут вампирьим цветком. Влажная земля, дым. Стоп, здесь не должно быть дыма. Я принюхалась. Точно, дым. Слабый, еле уловимый аромат сожженных поленьев и жареного мяса. Черт, здесь люди. Князь вздрогнул. Видать, от раздумий оторвала. На всякий случай, а вдруг не дослышал, повторяю. Люди в лесу, не наши. Ты уверена? Уверена. Люди, значит, враги. Друзья не станут прятаться в чаще, где водится много опасных тварей, когда за рекой стоит крепость. Придется менять план на ходу, пока мои вояки не вляпались в серьезные неприятности. Запрокинув голову к щербатой луне, я затявкала. Мои поймут, а которые не мои, не обратят внимания. Ильяс появился спустя 5 минут, Край через 10, а Валерика пришлось ждать около получаса. Явился злой и недовольный. Он, видите ли, на след напал. Ну а о том, что его след всем нам шкуры стоить может, естественно, не подумал. Убила бы. И за вчерашнюю выходку тоже. Я иду с ними. Володар заколебался, но после все-таки кивнул. Край, останешься с его светлостью. При малейшем намеке на опасность переправляйтесь. Понятно? Ты тут не больно-то командуй. Возмутился Володар. Ох, чую, завтра отыграется он за самовольство. Валерик, Ильяс, за мной. След в след. И не шуметь, чтоб ни звука. Неужели охота? Полноценная схватка и свежая кровь наградой. Узенькая тропинка сама вела меня к чудесному запаху. Лес послушно расступался, отдергивая зеленые лапы, чтобы не помешать бегу. Сзади сопели, догоняя люди. Даже молча они умудряются шуметь. Я остановилась. И Валерик едва не врезался мне в спину. Открыл было рот, чтобы выразить возмущение. Но, наткнувшись на взгляд, захлопнул. А стоянка уже рядом. Знаком приказываю ждать. Возмущаются, подчиняются. А я иду на запах. Вот и поляна. На поляне 4. Сидят у костра, смеются, шутят. Ведут себя спокойно, следовательно, наблюдения не заметили. Расслабились ребята. Разомлели в ожидании жаркого. Вот один поднялся, потрусил к кустикам. Ну что ж, будет первым. Клинок легко нашел ямку в основании черепа. Тело придерживаю, укладываю в тени, обыскиваю. Один. И два. Трофейный нож воткнулся в глотку самому крупному из троицы у костра. Человек, еще не совсем поняв, что же произошло, потянул за рукоять. И ему почти удалось извлечь досадную помеху. Три. Кинжал нырнул в живот. И мальчишка, потянувшийся было за оружием, упал. Съежился. Заверещал, затыкая руками брюхо. Номером 4 значился командир, которого я планировала взять живьем. Сообразительный. Вскочил, оскалился. В одной руке меч, а во второй горящая ветка. Огнем в лицо и тут же железом. Почти попал. Он вообще быстро двигался, этот человек. Даже чересчур быстро. Но я еще быстрее. Меч просвистел где-то над головой, а пламя прыгнуло в лицо. Короткая вспышка боли. Чужаку удалось-таки дотянуться. Поздно. Я тоже дотянулась. Легкий удар в висок. Рука на горло и сжать. Спи, человек. Думаю, ты еще пожалеешь, что не умер. Вот теперь можно и собой заняться. Человек был еще жив и убежать не пытался. То ли понимал, что бесполезно, То ли боль высасывала силы и желание сопротивляться. Молодой, совсем еще мальчишка, даже по человеческим меркам. Чуть старше Вальрика. Тонкие усики над закушенной губой, капельки пота на лбу. Дрожащие руки обнимают кинжал, не решаясь вытащить. Мне было жаль его, как и всех, кто был прежде. Но единственное, что я могла сделать для этого несчастного, подарить ему покой. «Посмотри мне в глаза». Он, наоборот, испуганно зажмурился, глупый. «Посмотри». Я слегка надавила на рукоять. «Больно. Знаю, что больно. Но это для твоего же блага». Парень открыл глаза. Зрачки широкие, будто два колодца. «Видишь небо? Бескрайнее синее. Тебе хорошо, тепло». «Солнце!» – прошептал он. «Правильно, мальчик. Солнце. Невыносимо горячее и яркое. А вокруг степь. Слышишь, как трава колыбельную шепчет? Спи. И ничего не бойся». Голова раненого беспомощно запрокинулась. Ильяс с Валериком на условный свист явились незамедлительно и почти бесшумно. До Даори, конечно, далеко, но для людей очень даже неплохо. «Что скажете? Стоянку я специально не стала трогать. Пусть потренируются. Вместе с кровью парня ко мне пришла часть памяти. Смутные обрывки, из которых ничего толком и понять-то нельзя. Единственный более-менее толковый кусок касался инструкции не покидать стоянку до тех пор, пока не явится смена. Но что-то подсказывало мне, в округе чисто». «У тебя кровь на лице», — заметил Ильяс. «Где?» «А, да, бывает». Уточнять, где и когда бывает, я не стала. Люди сами все поняли. Ильяс нормально, а вот княжич позеленел, и с тела паренька, которого угораздило стать моей жертвой, взгляд глаз не сводит. «Валерик!» Он вздрогнул, потянулся за мечом. Дурак. «Валерик, это враг. Он ничем не лучше того, который лежит в кустах. Можешь пойти посмотреть, если тебе интересно». «Или этого, с ножом в горле. Врага убивают, Валерик». «Черт! Подобная реакция, естественно, с его стороны. И мне следовало бы подумать об этом. Тогда бы и проблемы не возникло. Но раз уж она все-таки возникла, придется решать. Варианта я вижу два. Или мы с Валериком находим общий язык и некое подобие взаимопонимания, или придется просить князя, чтобы убрал мальчишку из отряда». «Слабонервные мне не нужны». «Вальрик, ты слышишь меня?» Он кивнул, убрал руку. «Уже лучше». «Ты его...» «Их всех. Он не должен отделять смерть одного конкретного человека от гибели всех остальных. Наверное, следовало бы выбрать того здоровяка с ножом. Он накачанный и выглядит жутко. Такого особо не пожалеешь». Но здоровяк курил, а это портит вкус крови. «Их по-другому», — не согласился Валерик. «Так же. Смерть — это смерть, независимо от формы. Нож, петля, стрела, пуля, яд. Какая разница?» «Твои клыки». «Мои клыки». Мальчишка постепенно приходил в себя. На лице появилось хорошо знакомое упрямое выражение. «Молодец. Я, когда с Карлом жила и не была... В общем, он не особо скрывал, а меня долго потом кошмары мучили. Ничего, пережила. И Валерик тоже переживет». «Почему он улыбается?» «Улыбается?» «Слабо сказано. На лице мертвого человека застыло выражение блаженства, а в глазах мне еще чудились отблески несуществующего солнца. Ему не было больно. У нас есть дар убеждать. Он умер счастливым. Все, тема закрыта. Что вы думаете о стоянке?» На стоянке мы провели около получаса. Очнувшись, Пленник попытался было оказать сопротивление, поэтому пришлось повторить урок. На сей раз силы в удар я вложила побольше, уже не опасаясь убить ценный источник информации. Череп у него крепкий. Тащить захваченного выпало Ильясу, который, не проронив ни слова, взвалил добычу на плечо и потопал по направлению к реке. Да и мы с Валериком возвращались не с пустыми руками. Очень интересная была стоянка. И берег интересный. Боюсь только, наша ночная вылазка князю боком вылезет. Володар аж позеленел в ожидании. Не то от холода, хотя ночь выдалась по-летнему теплая. Не то от злости. Предполагаю, дело все-таки в злости. Ждать князь не любил, мне не доверял. Оно, конечно, правильно. Вот и бесился от неизвестности. Нам-то ничего, а вот краю досталось сполна. Ну? Сколько же эмоций влезло в это простенькое «ну». Стоянка уничтожена. Бодро отрапортовала я. Захвачен пленный в количестве 1 штука. 3 единицы противника ликвидированы. Ты это... Пригрозил Володар. Не балуй тут. «А то я быстро на длинный язык управу найду». «Охотно верю, но ничего не могу поделать. Во мне бурлила энергия чужой крови, одолженная, заемная и хмельная. Я пьяна? Наверное, похоже. А и пускай. Ночь-то чудесная». «В замке доложишь. И лодку давай, и мешки тоже. И этого клади. Не мертвый?» Князь пнул неподвижное тело. «Надо будет сказать, что эта его привычка не доведет до добра. Когда-нибудь наткнется на тварь, которая отхватит пол сапога вместе с ногой в придачу». «Давай, давай!» – торопил князь. «В лодку! Что это с тобой?» «Крови нажралась!» – выпалил Валерик. «Да? Ну и хорошо, кормить не придется». Похоже, наличие пленника подняло настроение его светлости на недосягаемую высоту. Как еще объяснить такое равнодушие? Впрочем, в отличие от сыночка, Володар понимает, что любую цепную собаку время от времени нужно выпускать на волю или цепь удлинять так, чтобы псина могла побегать. Я вот набегалась, домой пора. А что энергии много, так это даже хорошо. Чую, поспать мне сегодня не дадут. В замок мы вернулись незадолго до рассвета. И князь тут же потребовал отчета о вылазке. Главным образом его светлость интересовала, каким таким волшебным образом на том берегу реки, где отродясь никого, кроме чудищ, не водилось, взялись люди. И почему появление их не заметил пост, выставленный у переправы. Ох, и не завидую я тем, кто на том посту дежурил. Вопросы, которые сегодня задают мне, завтра услышат и они. Рассказывай, остроухая. По старой привычке совещание Володар проводил в собственных апартаментах. Вот только на сей раз он не предложил мне присесть. Видать, на место ставит. Я начальник, ты дурак. Кто бы спорил. Брат Димитриус примостился на табуреточке. Молча четки перебирает. Точно паук паутину придет. Да на князя зыркает. Небось, боится, что Володар вон погонит. Но его светлости ныне не до священника. Стараясь не смотреть Володару в глаза, его это жутко раздражает. Начинаю. Лагерь, на который мы наткнулись, своего рода наблюдательный пункт. И существует он довольно давно, от нескольких месяцев до нескольких лет. Расположен так, что с берега, тем паче противоположного, его не заметишь. А вот их разведчики, скорее всего, наблюдали за вашим постом. С каждым словом князь наливался яростью, как глиняный кувшин пивом. Того и гляди, треснет от злости. Но вместо этого Володар крякнул и поскреб ручищей бороду, выдав: «Нападать будут». «Будут». «А ты чему радуешься, остроухая? Думаешь, коли мы с ними воевать начнем, тебе легче станет? Так я сразу скажу. Мы будем воевать, и ты будешь. А поляжем все, так и ты подохнешь. Здесь, Вместе со всеми. Понятно?» «Куда уж понятнее. Я существо здравомыслящее. Осознаю, что пока на шее моей эта дрянь мотается, с князем мы крепко повязаны. До смерти. И, предполагаю, его смерть станет и моей тоже». Володар одним глотком осушил кубок и, слегка успокоившись, повелел. «Дальше давай». «В общем, там их четверо. Было четверо. Трое людей и этот. Сами спросите, кто он». «Нежить», — заявил князь со всей определенностью. «Уверена, что те трое были людьми». «Один точно. В этом я могла поклясться на чем угодно. Внешность может обмануть. Кровь никогда. Тот мальчишка был человеком от вихрастой макушки до упакованных в сапоги пяток». Володар, понимающе кивает, а вот отец Димитриус на глазах белеет. Губы дрожат. Вот-вот разразится гневной проповедью, слушать которую у меня нет желания. Поэтому поспешно, пока священник не заговорил, возвращаюсь к прерванному докладу. Сведения передавались на центральный пост, я так думаю. «Ты думаешь, это хорошо, полезно. И где этот пост?» «Не знаю». И прежде чем князь открыл рот, чтобы разразиться бранью, я выставила на стол добычу. Не зря же Валерик эту бандуру тащил. «Рация». «Это железный ящик», — возразил князь, ткнув в бок пальцем. «Правильно. Железный ящик, который передает слова. Один в этот ящик говорит, другой, тот, у кого второй ящик, слышит». «А князь не верит. По лицу вижу. Придется доказывать. Надеюсь, что Валерик не разбил эту штуку, когда в лодку швырял. Иначе туго мне придется». «Так как же она включается? Черт бы побрал людей вместе с их техникой. Похожая штука у Карла в музее стоит. Но я никогда не интересовалась, как она работает. Одно помню точно. Нужно антенну вытащить. С этим я справилась. А дальше-то что?» «А дальше будем действовать методом научного тыка. Здесь нажмем, тут покрутим». К моему глубочайшему удивлению, рация заработала. Прошипелась, прокашлялась, а потом взяла и выдала фразу на смутно знакомом мне языке. Брат Димитриус подскочил и начал креститься. Князь же к внезапно заговорившему ящику отнесся спокойно, лишь рукой махнул, велел, чтобы выключила. Я подчинилась. «И далеко, может?» «Я не слишком хорошо разбираюсь, но слышала, что до нескольких сотен километров». «Много. Они ближе будут. За 100 километров постоянных разведчиков резону нет держать. Еще что-нибудь?» «Да. Вторая находка мне не понравилась гораздо больше, чем первая». «Можно ваш автомат?» «Чего?» «Автомат. Любой. Так нагляднее будет». «Ты?» Князь ткнул пальцем в сторону Ильяса. «Дай ей». Тот послушно протянул оружие. Я положила автомат на стол и добавила пистолет. Маленький, изящный, почти игрушечный. «Какого дьявола ты сразу его не отдала? Да я...» Володар хряснул кулаком по столу, и я почувствовала, как вокруг шеи сжимается стальное кольцо. «Это заводская модель». «Чего?» «Завод. Это такое место, как кузница, только очень-очень большая. Они могут делать их десятками в день, сотнями, сколько захотят». Обруч разжался. «Так не бывает», — не слишком уверенно заявил Володар. «Бывает. Посмотрите. Автомат из раскопок. Старый образец, совершенный и неповторимый. А тут новый. И аккуратно все. Не керамопласт. Но сталь сгнила бы. Сейчас сделали. И на заводе. Вон как детали подогнаны». «Значит, говоришь, тысячами». Володар задумчиво повертел ствол в руках. «Это плохо, что тысячами». «Там в сумке еще 3. И патроны заводские». «Понятно. Только остроухая». Князь посмотрел мне в глаза. «Больше так не шути, а то разговор у меня быстрый. Пошли, поговорим с нашим гостем. Шея пылала, и я не удержалась, потрогала кожу, чтобы убедиться, что она не слезла. Прикосновение вызвало новую боль, а Валерик, с которым я столкнулась на выходе из княжеских покоев, тихо так, с издевкой поинтересовался. «Больно? Это тебе за того парня». «Сам дурак». Карл. Предложение Марека было столь же безумно, как он сам. Все началось со стопки бумаг и растянулось на несколько суток, убитых на изучение карт. Расчеты, сравнения, привязку нынешнего ландшафта к тому, который существовал более 2000 лет назад. Определение векторов и погрешностей, и снова расчеты. Даже авантюры требуют подготовки, особенно подобные. «Ты должен отыскать молот Тора», — сказал Марек, обустраиваясь в замковой библиотеке. «Он существует», — сказал Марек, отметая возражение. «А я не псих», — сказал Марек, выкладывая на стол внутренние планы базы, списки личного состава, коды доступа. Но это не имело смысла. «Имеет», — Марек раскатывал лист за листом. «Поверь, имеет. Я был там уже. После. Точнее, сразу после, если понимаешь, о чем говорю. Выбирался, когда завернул. А когда завернул, мысль была одна. Выбраться. Вот». Снимки, на первый взгляд, похожи на рентген костяного месива. Черные пятна, белые пятна. И Марек, безумный толкователь. «Внутренний зал. Пульт управления. Это труп, не обращай внимания. Там, когда я дошел, только трупы и были. Воздух горячий, неприятно, но терпимо. Установка остывала, полагаю. А вот и она. На паутину похоже, верно? Это кусок внешнего периметра. Казармы. Там еще шашлычком пахло. В общем-то, я уже потом сообразил, куда заглянул». Дата на снимке была знакомой. «Диэс ирре. Диэс илла». «Почему не вернулся?» «По кочану», — огрызнулся Марек, разглаживая сгибы на карте. «Потому что сначала иных забот хватало. Нахрена мне пушка, если кроме воробьев дичи не осталось? Да и те на исходе. А потом... потом к воробьям добавилось воронье. Но все равно для пушки мелковато». И Карл его понял. Оружие последнего дня бессмысленно в иные дни. «Да и уйти означало подставиться. Вам только повод дай в спину ударить». В этом тоже было зерно истины. «Да и собственными руками тарить путь безумцам, которым был бы повод нажать на кнопку». «Нет, Карл, слишком много всего было против. И слишком мало за. Я и сейчас сомневаюсь, нужно ли. И если бы был другой вариант...» Другого не было, а этот казался ненадежным. И волновал Карла еще один вопрос. «Почему я? Потому что я должен остаться здесь и наладить работу. Потому что Айша слишком слаба, чтобы дойти. Потому что Давид слишком дурак, чтобы не поддаться иллюзии всемогущества. Потому что ты силен и разумен. Я тебе доверяю. Относительно, конечно». Вымученная улыбка и сиреневая капля кристалла на ладони. «Вот. Здесь все. Изучи. Отправляйся или оставайся. Решай сам». И Карл решил. Расставание с Орлиным гнездом оказалось более мучительным, чем Карл представлял. И появилось искушение остаться. Ведь если поискать, другой вариант найдется. Или нет? Нет. Южный ветер радостно взвыл, подставляя седоку горячую жесткую спину. Фома. Водка не только согревала, но и радовала душу. Фома ощутил, как хмельное веселье рвется наружу, а на глаза наворачиваются слезы. Брат Анджей затянул песню на незнакомом языке. И даже огонь съежился, чтобы не отвлекать певца. Хороший у Анджея голос. Глубокий, яркий. Ему бы в храмовом хоре солировать, а не пыль дорожную глотать. Какие они все-таки разные. Брат Рубиус вечно мрачен, а Морли неизменно весел. Анджей романтик, вон как выводит. Того и гляди, душа вслед за песней улетит. Ищи ее потом в поднебесных высях. Брат Стефан вообще на человека слабо похож. Лысый череп, глаза на выкате и зубы крупные, желтые. Брат Авель избегает общения, держится при лошадях. Зато и кони его слушаются, любят. «Ну, братья, по последней!» — возвестил Морли, когда последние звуки странной песни растворились в ночи. А Фома вдруг понял, насколько он одинок в этом мире. Песчинка на ладони Господа, подует ветер, и нет песчинки. Кто вспомнит о ней, кто пожалеет? И будет непрекаянная его душа блуждать в темноте, пока однажды не услышит печальную песнь на незнакомом языке, зовущую к огню. Ночь поминовения. «Не грусти, малыш!» Брат Морли дружески обнял. «Все мы когда-нибудь умрем, но пока о нас помнят, мы живы, правда?» «Истинная!» — откликнулся Анджей. «Смерть не стоит слез или страха. Я и не боюсь». «Охотно верю. Если б ты был трусом, то не сидел бы у этого костра. Трусам здесь не место. Ты нам лучше расскажи про задание». Морли хитро подмигнул, а чтобы рассказывалось веселее, сунул Фоме котелок с кашей. «Кушай вот и говори». «Да я сам почти ничего не знаю». Отступать было поздно. Пять пар глаз, внимательных и по-дружески теплых, смотрели на него, и Фома сдался. «Нам нужно доставить в храм вампира». «Это мы уже знаем. Ты вот что скажи. На кой ляд святому папаше кровосос понадобился?» «Я...» Информация была секретной и сверхсекретной, и Фома обязан хранить тайну. Так имеет ли он право открывать рот? Но с другой стороны... Эти люди не враги, они свои. Они защитники креста и родители истинной веры. Так что же делать? «Не бойся, мальчик», — подал голос брат Рубиус. «Иногда жизнь преподносит удивительные сюрпризы, и не мешало бы к ним подготовиться». «Хорошо, только это тайна. Вампиры хранят знания о прошлом». Фома оглянулся. «Ничего, никакой реакции». Ни удивления, ни радости, ни благоговения перед великим помыслом. Эти знания должны принадлежать людям. Тогда отступят болезни и голод, и не страшны будут монстры, выползающие из проклятых земель. Люди получат оружие, способное уничтожить не только монстров, но и саму память о них. Знания – вот истинное сокровище. Наши предки были подобны богам, у них... «Мы поняли, мальчик». Брат Рубиус прервал пламенную речь. «Мы поняли». «Если они поняли, тогда отчего в голосе командира столько печали и разочарования?» Даже при слабом свете костра Фома разглядел его в глазах спутников. А Морли уже не улыбался, отвернулся, будто узрел нечто оскорбительное для очей служителя церкви. «Но это же хорошо!» «Люди займут место, подобающее детям Господа». «Молод ты еще, парень», — вздохнул Анджей. «Прошлое следует оставить прошлому. Лечить болезни — это хорошо. Поля пахать да скот растить — тоже хорошо. Но, сдается мне, коль речь пойдет о знаниях, то первым делом вспомнят не о хлебе, а о войне. Люди должны защищаться». «Сначала от монстров, потом от ночных тварей, а потом друг от друга. Кому-то покажется, что сосед живет лучше. Кто-то вспомнит старые обиды». «Всем спать!» — приказал Рубиус. И спор угас, так и не начавшись. «Не могу заснуть. Странные слова я услышал от братьев по вере. Их души чересчур долго блуждали по просторам сего неустроенного мира. И отравленные ядом боли и страданий человеческих, кое доводилось лицезреть в пути, мечутся в сомнении. Мой долг — указать им свет истины». Красивые слова. Следовало бы встать, зажечь лучину и записать их, пока не забылись. Но вставать не хотелось. Братья спали, завернувшись в плащи, и лишь у костра виднелась одинокая фигура. В эту последнюю ночь пути дежурить остался брат Рубиус. Фома перевернулся на другой бок, чтобы не видеть ни огня, ни черного силуэта. Но сон, как назло, не шел. Вероятно, следовало бы помолиться, но нужные слова словно испарились из памяти. Почему нельзя ворошить прошлое? Почему люди должны ползать в грязи, упиваясь собственным невежеством, и служить пищей для нечисти? И почему в знаниях видят прежде всего зло? Запрет на прошлое держится сотни лет. А ведь кто знает? Не будь запрета, и, возможно, за эти самые сотни лет людям удалось бы восстановить былое величие. «Не спится?» Вопрос прозвучал тихо, чтобы не мешать остальным. И Фома также тихо ответил. «Да, иди к огню», — предложил Рубиус. «Теплее». Фома послушался. И вправду, у костра теплее. Дрова почти полностью перегорели, и кучка темно-красных углей переливались самоцветами. Правда, жар от этих самоцветов шел такой, что аж воздух дрожал. Но главное, в красноватом свете костра лицо брата Рубиуса казалось не таким суровым, и даже шрам почти исчез. И Фома решился задать вопрос, который мешал ему спать. «Почему вы против? Люди имеют право на знание». «Имеют», — согласился Рубиус. «Но мне не нравится мысль, что Святой Престол желает получить знания от кровососа». «Какая разница? Благородная цель оправдывает любые средства». Монах пошевелил угли, и огонь возмущенно затрещал, требуя пищи. «Да, люди обязаны занять подобающее им место, и если для этого придется договариваться с вампиром, пускай». «Пускай. С вампиром, с монстром, с самим дьяволом. Ради знания, ради того, чтобы стать лучше, выше, сильнее. Сначала одно, потом другое, потом третье. И вот уже мы полностью зависим от них. Сотрудничество. Знаешь, что такое сотрудничество? Это когда ты вежливо улыбаешься и пожимаешь руку тому, кого по-хорошему следует повесить. Ты видишь перед собой цель, источник знаний, некую огромную книгу, в которой сыщутся ответы на все вопросы. А задумывался ли ты, чем придется платить за полученные знания? Чем? Вампир не выживет без крови, а знания, которых ты так жаждешь, невозможно получить в один момент. То есть какое-то время придется не просто держать вампира в заперти, но и кормить его. Вот ты, Фома, готов взять на себя ответственность за смерть тех людей, которых придется убить, чтобы нежить не подохла раньше времени? В таком разрезе Фома над проблемой не думал. С одной стороны, сказанное братом Рубиусом было неприятно, но с другой, ежегодно, ежедневно от болезни и голода гибнут сотни и тысячи людей, а... «Хочешь, скажу, о чем ты думаешь? О том, что спасение жизни с лихвой окупят смерти нескольких человек, так?» Фома опустил голову. Ему вдруг стало стыдно. Но вместе с тем он не мог понять, откуда взялся этот стыд. Ведь правильно же все. «Может быть, ты и прав. Вот только кто возьмется судить? Кто будет решать, что вот этих на смерть, а вот тех спасать? Я, например, не хочу становиться судьей и тебе не советую». Брат Рубиус некоторое время молчал, разглядывая огонь. Молчание его тяготило. Но Фома не решался нарушить его вопросом или каким-нибудь неуместным замечанием. «Уничтожать их надо, огнем и мечом, как испокон веков заповедано, а не носиться, как списанной торбой. Нежить не станет делать то, что не приносит ей пользы, тем более Даори. Иногда они помогают людям, более того, содержат целые деревни, одну, две, десять, это кому как нравится». Там хорошо, сыто, и люди почти не болеют. Я родился в такой. 40 дворов. В каждом человек по 20. Много. Самая большая деревня из тех, что встретились у них на пути, насчитывала 27 дворов. А тут 40. Это ж сколько народу получается? 800, подсказал монах. Запертых в крошечной долине между скал. Слева горы, справа горы, спереди и сзади. Ненавижу горы. На самой высокой, Саян называется, замок повелителя, Орлиное гнездо. Любят они красивые названия. Брат Рубиус снова замолчал, а Фома сидел, боясь пошевелиться, чтобы не прервать тонкую нить, которая протянулась между ними. Его звали Карл, и он заботился о людях, как хороший пастух заботится о стаде своем. А самое страшное, все они были довольны. 1-2 человека в полгода – это не так и много. Каждый втайне надеялся, что уж его-то минет чаша сия. Я же на многое смотрел иначе. Просто довелось увидеть больше, чем обычному крестьянину. Есть у Даори один интересный обычай. Хотя речь не о нем, а о том, что все всех устраивало. Мир, покой. А староста наш, благочестивый был человек, не уставал пугать рассказами, как тяжело во внешнем мире. Голод, болезни, войны. Он был мудрым человеком, наш староста, и прожил бы долгую жизнь. Вздох, сопение, храп Морли, прервавшийся было на минуту и вновь возобновившийся, как и рассказ Рубиуса. Мой старший брат женился. Это была первая свадьба, на которой я присутствовал после возвращения. У нас справляли красивые свадьбы. Костры до неба, караваи на меду и пляски до рассвета, смех и веселье. Той ночью повелитель оказал высокую честь. Он сидел за общим столом, пил вино, шутил и поздравлял молодых. Иногда они ведут себя странно. Незадолго до рассвета молодых проводили в опочивальню, ибо рассвет знаменует рождение нового дня, новой семьи, а если повезет, то и новой жизни. Мы продолжили веселье, а Карл... В общем, он потребовал невесту. Право первой ночи? Фоме доводилось слышать, что на некоторых землях существует подобный обычай. Нет, мальчик, не ночи. Право крови. Право пастуха зарезать любую овцу из своего стада. Право хозяина и владыки. Мудрого и, как мы наивно полагали, милосердного. А мой брат отказал. Он был молод, примерно как ты. Горяч и очень любил свою невесту. Он убил вампира? Убил? Нет, Фома, не убил. Пытался. Но обычному человеку, даже воину, не выстоять против Даори. Мой брат только и успел, что вытащить нож. Огонь почти погас, но брат Рубиус не обращал внимания. Он вообще, казалось, не видел никого и ничего. На следующую ночь вампир вернулся. Он убил всех. Мужчин и женщин, немощных стариков и младенцев. Даже собак и тех не осталось. А вы... «Я?» Монах повернулся к Фоме, и тот поразился глубине ненависти, что плескалось в бледно-голубых глазах. «Выжил, как видишь. Каприз? Нежелание искать в горах отбившуюся от стада овцу? Я знал, что он вернется. Даори никогда не прощают неуважение, особенно такого. И я сбежал. Я уговаривал остальных уходить, но старейшина сказал... что повелитель милостив и не станет наказывать всех за проступок одного. Поверили, остались. Меня уговаривали, почти уговорили, ведь брата нужно было похоронить. Я не мог оставаться в деревне, но остался в долине. А утром, вернувшись, увидел все это. Не помню, ни как ушел оттуда, ни сколько дорогу искал, ни как нашел. Призрак помог, наверное. В памяти кровь и она, только ее не существует. Призраков не существует, понимаешь? Я просто однажды очнулся, Узкое ущелье, тропа, люди какие-то. Повезло. Жаль только, дорогу в долину забыл. Я знаю, что против него шансов нет. Но если милостью Божьей когда-нибудь встретимся, эта тварь умрет. Пускай он даори, а я лишь человек. Но ведь со мной благословение Господа нашего и души убитых. Я помню о них. Каждую ночь, особенно в такую, как сегодня. Так что брат Рубиус нехорошо усмехнулся. Держи своего вампира от меня подальше. Валерик. Сегодняшняя ночь чересчур затянулась. Утомленное тело требовало отдыха, но Валерик изо всех сил старался не показать усталости. Остальные-то держатся. Пусть Ильяс и стоит у стены, прикрыв глаза, но не спит же. И вампирша молодец. Троих завалила, а одного живьем взяла. Вот у Валерика ни в жизни так не получится. И пускай удалось одержать верх над Айваром, но это случайно получилось. Валерик драться бы не стал. Это Айвар попытался подзатыльником наградить, а Валерик увернулся, и дальше оно само. Как тварь учила. В сторону, за руку, вперед и по ноге. Айвар так о пол грохнулся, что со стены факел упал, а вскочив, попытался доказать Валерику, насколько глупо было сопротивляться. А тут подоспел Серж с предложением честного боя, и в результате Валерик победил, и теперь разрывался между радостью, обида в глазах брата стоила затраченных усилий, и пониманием, что просто так ему это не простят. Пусть и пили вчера вместе, тоже Сержева затея, дескать, надо отметить этакое-то дело, но не простят. «Вампирий выкормыш», — так вчера сказал Айвар. А ведь они все так думают, даже отец. Что Валерик увидел сегодня в его глазах, там, на берегу реки, когда вернулся из леса? Брезгливое недоумение. Выкормыш. Тварь, тварь, тварь. Валерик ее ненавидел и вместе с тем восхищался, хотя давил в себе это самое восхищение как мог. А отец просто использовал через ту штуку, которая на серебряный браслет похожа. Второй такой шею твари украшает. И украшение это умеет делать ей больно. И боль, наверное, сильная, если она так морщится. Неприятно смотреть на это. Отец сам учил, что нельзя ломать воинов. А вампирша – лучший из всех воинов, которых когда-либо доводилось видеть Валерику. Но все равно она тварь. Она убила человека, как животное. И съела. От одной только мысли об этом Валерика наизнанку выворачивала. И, столкнувшись с вампиршей в дверях, он не сумел сдержаться. Сказал что-то резкое. А Ильяс услышал, поморщился. Неплохой он парень. И другие тоже. Жалко, что крестьяне.